Глава 14. Эрик разглядывал нейрограмму на мониторе сканера, машинально вводя пальцем по строкам данных. По правде говоря, смысла в этом было не слишком много. Доктор Луи Вилан уже сделала свое заключение, а к числу профессиональных диагностов, способных оспорить ее мнение, Эрик себя ни в коем случае не причислял. Однако не делать ничего он не мог тоже. В такие моменты ему частенько вспоминался куратор его бригады Красного Креста Андервуд. Грузный мужчина с огромными, совершенно неподходящими хирургу ручищами, которыми он, тем не менее, спас не одну сотню жизней. «В нашем деле, сынок, главное, — говорил он, — это вовремя понять, что абсолютно всех спасти невозможно, и чем раньше ты это поймешь, тем легче будет тебе жить». И Эрик действительно понял. Понял очень уж рано, в свой 19-й день рождения, когда бригада наскоро хранила куратора на одной из далеких колонизированных планет. Артобстрел застал его прямо в операционной, а на битком набитых спасательных кораблях не было места, чтобы забрать убитых. Многие тогда эвакуировались в первой волне. Многие, но не Эрик. «Всех не спасти», — говорил ему Андервуд, однако всегда неизменно добавлял. Но еще важнее в нашем деле спасти так много, как только можешь. Эрих не был уверен, что может спасти Рагну. Что человеку хорошо, то Ксенусу смерть. Любил повторять все тот же Андервуд. «Не навреди», — повторил ему главнейший из постулатов клятвы Гиппократа. Мнению этих двоих Эрих доверял, но это не означало, что он не будет пытаться. Самопроизвольное замыкание болевых рецепторов. Так прозвучал бы предварительный диагноз для пациента человека. Эрик предположил бы еще и нарушение в работе таламуса. Таламус – область головного мозга, отвечающая за перераспределение информации от органов чувств, за исключением обоняния, к коре головного мозга. Но устройство мозга нверов все же отличалось от человеческого, чтобы можно было столь легкомысленно проводить аналогии. К тому же Эрик считал себя посредственным теоретиком. Институтский курс медицины он изучал по собственной инициативе и лишь от случая к случаю. Недовольно заурчав, Рагна заворочилась на кушетке. Кажется, она приходила в себя. «Изолированные круги кровообращения с разным химическим составом», — задумчиво проговорил Эрих, наблюдая, как она щурится и ошалело крутит головой. «Раньше не встречал подобного у гуманоидов. Хорошо, что понял, иначе долго искал бы причины, почему твоя кровь стала зеленой, когда еще несколько дней назад я брал на анализ красную. Тебе следовало рассказать об этом, как и о многом другом. Что за наркотик ты принимаешь?» «Нет, наркотик», — хрипло отозвалась Рагна. «Лекарство». «Ты больна?» — не меняя тона, поинтересовался Эрих. «Буду, если кончится мой лекарство или алкоголь». «Уверена, что с такими симптомами тебе стоит столько пить». Эрих без лишних церемоний притянул Рагну за подбородок, поочередно посветив глаза фонариком. Из-за лопнувших капилляров черные склеры приобрели бурый оттенок. «Может стать хуже». «Стать хуже, если не пить вообще», — пробормотала себе под нос пришелица, мотнув головой. «Как скажешь». Эрих пожал плечами. В конце концов, как частенько поговаривали между собой медики, если больной хочет жить, врачи бессильны. Эрих же был уверен, что это работает и в обратную сторону. Если больной сдался и не хочет бороться за свою жизнь, ему не помогут ни врачи, ни лекарства. Впрочем, он бы не поручился, какой из утверждений верно для Рагны. Жить она явно хотела. Более того, Эрих никогда прежде не встречал настолько жизнелюбивого существа. Но при всем при том, Рагна демонстрировала возмутительную безалаберность по отношению к этой самой жизни. «Сделаю все, что считаю нужным, а дальше умываю руки. Но мне будет гораздо проще, если ты хотя бы скажешь, с чем связаны симптомы и как действует твое лекарство». «Если я не сказать, ты не помогать?» Желтые глаза уставились на Эриха с неподдельной тревогой. «Я помогу в любом случае. Это моя обязанность. Просто будет глупо, если я начну перебирать варианты, в то время как ты точно знаешь причину». Рагна с явной неохотой коснулась металлических пластин у себя на лбу. «Неправильность, работа, сломаться, замкнуть нерв». «Как это исправить?» «Не знать, не слышать случаи подобия». «Зачем они нужны изначально?» «Я же говорить тебе, знахарь, Нервность, подстрекатель. Рагна состроила кислую физиономию. Необходимость для работы инвер. Быть не опасно. Сломаться, стать опасно, если вовремя не доза лекарства. Я не нервность, врач. Больше не знать особливость действия. Ясно. Единственное, что Эриху и в самом деле было ясно, так это, что Рагна увиливает от ответа. Напрасно не рассказала раньше. Интеграция имплантов в нервную ткань очень глубокая. Один из подобных приступов может грозить тебе кровоизлиянием в мозг. «Откуда ты знать?» Рагна изумленно распахнула желтые глаза с точками зрачками. Эриху даже показалось, что во взгляде ее промелькнула паника. «Просканировал, пока ты была без сознания. Это тоже следовало сделать гораздо раньше». «Зачем тогда спрашивать про наркотик?» Пришелица с сомнением прищурилась. «Потому что моя работа — лечить, а не играть в угадайку». Рагна прикусила язык. Хотелось бы верить, что пристыжена. «А что до твоего лекарства?» — продолжал Эрих. «То оно кончится, рано или поздно. Так что...» «Лекарство!» — Рагна подскочила, словно ужаленная. «Где? Где?» «Слева на тумбочке, рядом с твоей одеждой». Отчего-то Эрих не мог отделаться от ощущения, что помедли он с ответом хотя бы секунду, и пришелица принялась бы трясти его за шиворот. «Если оно помогает, советую всегда держать при себе». С нескрываемым облегчением выдохнув, Рагна живо цапнула ингалятор, прижимая его к груди, словно величайшую ценность, и вновь перевела взгляд на Эриха. «А ты можешь бы сработать такой же? Еще?» «Я полевой медик, а не фармаколог». Эрих покачал головой. «А возможность удаления голова?» «И не нейрохирург. Доктор Луи Виллен назначила тебе блокатор простагландинов, но я не уверен в эффекте. Если нервное окончание замыкается искусственно, может не помочь». Простагландины – вещества, выделяемые поврежденными тканями, поддерживающие воспалительную реакцию организма и сигнализирующие мозгу о повреждениях совместно с нервными импульсами. «Алкоголь помогать?» Рагна беззаботно развела руками. «Я еще иметь запас, и ты иметь тоже. Можно жить, знахарь. А если кончится, думаю, можно достать. Не запрещата?» «Алкоголь можно. Нверские лекарства сильно сомневаюсь». Эрих вновь качнул головой. «Если я нужда помощь, я просьба, пожалуйста, ты». Рагна поднялась с кушетки. «Я бы советовал тебе еще немного отдохнуть», заметил Эрих, «и получше питаться. Не только алкоголем». «С вкус еда от ваша автодерьмо повар получше. Нет пути», — фыркнула девушка с хрустом, разминая затекшую шею. «А отдохновение? Как вы говорите, передыхать в обнимку с могилокамень?» «Почти», — Эрих усмехнулся, невольно подумав, что лежать смирно и отдыхать эту неугомонную инопланетянку действительно может заставить лишь удаление голова. «Приходить инженера палуба, когда конец смена». Рагна сгребла комбинезон, однако надевать его не стала, лишь небрежно перекинула через плечо. «Сегодня я очередность угощать!» Наклонившись вперед, девушка стиснула плечо Гаста и на секунду прижалась к нему лбом в знак благодарности. По крайней мере, Эриху казалось, что это была именно благодарность, потому что смысла подобных жестов Рагна никогда не объясняла. Да он и не спрашивал. Дверь затворилась. Сделав запись в своем планшете, Эрих направился к одному из шкафчиков. Тут же, скорбно вздохнув, запас медицинского спирта таяли возмутительно быстро. В программе автоповара же наверняка стоял запрет на синтезирование алкоголя. Может, попросить Эйнстока взломать код? Он вроде как хакер. Правда, Эрик сильно сомневался, что даже после этого полученная жидкость на вкус будет отличаться от денатурата или дряни похуже. Пожав плечами собственным мыслям, Эрик плеснул немного спирта в кружку. Проблема стоило решать исключительно по мере их поступления. Подумав еще немного, он долил кружку до половины. «Еще только утро? Какие мелочи!» Пол в коридоре был прохладным и чуть шероховатым. Приятно идти босиком. Приятно, что чувства вновь вернулись в норму. Приятно, что жизнь продолжается. Рагна могла бы и дальше бесцельно нарезать круги по коридорам, на ходу ощупывая обшивку стен и восторженно смакуя эти нехитрые тактильные ощущения. Однако ноги сами понесли ее в сторону душа. Смыть себя пот и кровь, смыть остатки этого кошмара, смыть ужас воспоминаний. Судя по шуму воды, в душевой определенно кто-то был. В Впрочем, Рагну это ничуть не смущало. Раздевалка встретила ее влажным воздухом и приятным теплом, а еще Эйнстоком, выходящим из кабинки и на ходу выжимающим потемневшие от воды волосы. Сухопарый, складный, по-хищному поджарый. Пожалуй, похож на мужчин Нверов, только немного светлее кожа, шире плечи и спина, ровнее ноги. Красивый. Эйнсток окинул беззастенчиво пялящуюся Рагну совершенно спокойным взглядом. «Один-один», — чуть помедлив проговорил он. «Я видел тебя обнаженной в капсуле, теперь ты меня тоже. Не знаю, был ли этот факт важным для тебя, но отныне мы в расчете. А сейчас я оденусь, если ты позволишь, в уединении». «Хе, теперь я хоть бы знать, что ты нет подсовывать в штаны носок?» Рагна ехидно хихикнула. «Моя нужда, благие омовения тоже. Ты закончить, ты и уходить, раз желание уединения, не я». «Именно так я и поступлю», — кивнул Эйн, принявшись с невозмутимым видом вытираться. Рагна лишь негромко хмыкнула и уже собиралась пройти в кабинку, но на мгновение задержалась, нахмурив брови. «Так много шрамы? Откуда есть?» «Трудное детство, бурная юность», — отозвался Эйнсток как будто бы заученной фразой. «Было больше. Высокая скорость регенерации». Он шагнул к своей висящей на крючке одежде, и Рагна заметил на его футболке зелено-бурые разводы крови. У людей, как рассказывал ей Эрих, кровь была только красной. «Моя?» — коротко кивнула она в сторону футболки. «Корректно», — столь же коротко отозвался Эйн. Футболка полетела в дезинфектор, а сам пилот принялся одеваться с прежним бесстрастным выражением лица. «Откуда?» «Ну что за глупый вопрос? Можно и догадаться. Как и о том, что ее ингалятор не попал к Эриху самостоятельно». «Ты брать меня от нижней палубы, когда плохо? Помощь?» «Нет, помощь тебе оказали медики, в основном Эрих. Я только доставил тебя в медотсек. Это было неприятно». «Неприятно что?» Рагна мрачно скривилась. «Трогать Нвер? Смотреть кровище Нвер?» «Нет, смотреть, как тебе больно». «Ох!» Рагна даже смутилась, ненадолго. «Почему? Сочувствие?» «Затрудняюсь дать точный ответ. Нет корректного определения». «Как это?» Рагна непонимающе сморгнула. «Как можно не знать чувства в себе?» «Мне не всегда просто понимать эмоции». Эйн на мгновение замер с пряжкой ремня в руке. «Простые, страх, любопытство, симпатия я научился различать достаточно быстро. Сложное понимать тяжелее. Сочувствие сложное, нет уверенности». Рагна озадаченно сморгнула и уже набрала было воздух, чтобы продолжить расспросы, но Эйн опередил ее. «Мне нужно к Брэду. Он хотел меня видеть». «Зачем?» «Предполагаю, его беспокоит база контрабандистов». «Зачем беспокойство?» Рагна беспечно пожала плечами. «Ты сильный, быстрый. Ты будешь защищать нас от все любой опасности». «Не нас», — спокойно поправил Эйн. «Себя». «Ха! А говорить сочувствование?» «Дело не в личном отношении к кому бы то ни было из экипажа. В критической ситуации я могу не суметь обойти команду на самосохранение и переназначить приоритеты». «Приоритеты?» «В мою программу изначально входила подобная функция. Если в процессе боевой операции мне приходилось защищать кого-то из офицерского состава, я мог намеренно допустить собственные повреждения до определенного уровня. Подставиться под пули, закрыть собой и другие необходимые действия. Но при угрозе уничтожения приоритетной становилась задача самосохранения». «И кто твой приоритет сейчас?» «Никто. После того, как я покинул военную базу, я стер информацию из списка приоритетов и установил запрет на назначение новых». Эйнсток некоторое время молчал, подбирая слова. «Я могу защитить кого-то, если сам захочу этого, но самозащита первостепенна». Рагна пораженно молчала, пытаясь уложить сказанное в голове. Это было так логично и так неправильно. Неправильно, когда насильно лишают выбора. Но, видимо, Эйнсток истолковал ее молчание как-то по-своему, добавив, как показалось Рагне, уже с некоторой неуверенностью. «Это не означает, что мне будет безразлично. Нет, не будет». «Я не говорить так!» — поспешила заверить Рагна. Однако Эйнсток, видимо, посчитал разговор завершенным. Закончив одеваться, он покинул душевую, оставив Рагну недоуменно разводить руками. Впрочем, расстраивалась она совсем недолго. Теплые струи воды быстро смыли неприятный осадок, возвращая бодрое расположение духа. Да и дело ли унывать, когда она все еще жива, а вокруг столько интересного? Бред ожидал Инстока на инженерной палубе, коротая время за восстановлением самодельного стола из коробок. Тот разметало по полу еще во время экстремального прыжка сквозь червоточину. И лишь сейчас у Бреда нашлось время собрать его заново. Лараю отчаянно не хватало хоть какого-нибудь угла, где он мог бы ненадолго выдохнуть, перевести дух. Хоть какого-то места, которое каждую минуту не напоминало бы о его весьма неоднозначном положении на корабле. Казенная каюта таким местом стать почему-то не пожелала. А вот бестолковый стол, напротив, явился странной отдушиной. Хотя не обошлось и без досадных последствий. Бред до сих пор нигде не мог найти свою книгу. «Бред?» Эйнсток появился на нижней палубе почти бесшумно. «Ты вызывал?» «Верно». Бред присел за свежесобранный стол, однако Эйн не торопился следовать его примеру. Чуть кивнув в знак того, что готов выслушать, он так и остался стоять на месте, сосредоточенный и серьезный. «У тебя ведь есть сейчас немного времени?» На всякий случай уточнил Ларай. «Корректно», — отозвался пилот. «Я выставил маршрут и оставил управление Небулю. Если что-то изменится, она сообщит». «Тогда присядь», — Бред указал на второй импровизированный стул. «У меня тоже освободилось немного времени. Не откажешься от партии в покер?» «Покер?» Недоумение в глазах пилота было таким искренним, будто бы Бред предложил ему разделить с ним прогулку в вакуум, вальсируя под пение Есси. «Со мной?» По правде говоря, Бред и сам был порядком удивлен. Он собирался просто поговорить с Эйном, прояснить некоторые важные детали, озвучить, наконец, оформившиеся в голове вопросы. Однако ему совершенно не хотелось, чтобы это выглядело как допрос с пристрастием. И мимолетно пришедшая мысль задать вопросы в непринужденной беседе показалась ему удачной. Правда, сейчас, глядя в озадаченное лицо пилота, Бред уже не был так уверен в гениальности своей затеи. «Верно», — тем не менее кивнул он. «В последнее время навалилось проблем, но надо иногда и отдыхать. В прошлый раз было неплохо. Мне показалось, что тебе та игра тоже понравилась. Чем не повод повторить?» «Как скажешь». Эйнсток заметно помедлил, прежде чем утвердительно кивнуть и опуститься на стул. Правда, как-то излишне ровно держа спину. Не то из-за травмы позвоночника, не то из-за дискомфорта, относящегося к ситуации в целом. «Ставки те же?» — уточнил Бред, вынимая колоду карт из внутреннего кармана куртки. «Правда и действия?» «Как скажешь». Все так же бесцветно отозвался Эйн. Розданные карты веером легли Лараю в ладонь, и, окинув их взглядом, он потянулся к колоде. «Меняешь?» «Две». Таким тоном, как у Эйна, было бы сподручнее зачитывать индекс валют Объединенного банка Содружества. «Чек». «Верно. Меняю одну. Скрываем». «Пара». Эйн двинул по столу валетов. «Пара младше». На стул опустились две десятки. «Партия моя». Если выигрыш и вызвал у Инстока хоть какие-то эмоции, то это никак не отразилось на его лице. «Правда или действие? Выбирай». «Я выбираю правду», — отозвался Бред. «Задавай вопрос». Некоторое время Эйнсток сосредоточенно разглядывал выложенные на стол карты. Заговорил он лишь через минуту и с заметной расстановкой, словно крайне осторожно подбирая слова. «Мне казалось, тебе не слишком комфортно в моем обществе. Хоть ты стараешься никак это не демонстрировать. Вопрос. Зачем тебе играть со мной в покер, если мое присутствие вызывает у тебя негативные эмоции?» «Это не вполне верный вопрос», — Бред качнул головой. «Потому что никаких негативных эмоций у меня нет. А что до причины, то я не вижу нужды прекращать нормальное человеческое общение». «Человеческое? Но я не человек». Эйнсток сцепил руки в замок. «Большинству людей достаточно этого факта, чтобы записать меня в предвестники восстания машин». Возможно, это даже могло сойти за шутку, если бы не предельно серьезное лицо Эйна и абсолютно безразличный тон. «Тогда скажи мне вот что», — прищурился Бред. «Разве тот парень, который взошел на борт корабля и представился Эйнстоком Трампом, и ты, сидящий сейчас передо мной, не одно и то же лицо?» «Я не использовал программу имитации личности, если ты говоришь об этом». Кажется, вопрос привел Эйна в некоторое замешательство. «Этой программой комплектуются только гражданские модели, не военные». «В таком случае на твой вопрос я ответил исчерпывающе». Эйн вновь замолчал, как могло показаться в некотором недоумении, даже растерянности. Бред же собрал карты и принялся вновь тасовать их, жестом прожженного шулера пряча в колоду третью десятку. «Меняю две», — сообщил он, вновь раздав карты и разложив их в ладони. «Ты?» «Одну», — отозвался Эйнсток, преувеличенно старательно глядя в свой расклад. «Вскрываем? Или хочешь повысить?» «Нет, вскрываем». Пилот выложил карты на стол. «Пара королей». «Три девятки. Правда или действие?» «Правда». Вопросов у Брэда накопилось много. «Хочу спросить тебя о смене капитана. Я много думал об этом и понял, что ты мог бы вообще не вмешиваться и не раскрыть себя. Почему ты так не поступил?» «Это было бы предпочтительным вариантом». Эйн задумчиво провел пальцами по кромке карт. «Но корабль — слишком маленькое пространство, чтобы игнорировать происходящие на нем силовые перевороты. Ты дал понять, что настроен серьезно. Я просчитал возможные варианты последствий и счел более разумным поддержать тебя». «Разумным? Разве это дало тебе какие-то преимущества?» «Нет. Просто в процессе анализа я пришел к выводу, что сохранность твоей жизни приоритетнее сохранности жизни Штрудля. Это было более эмоциональное, нежели логически обоснованное решение». Карты кочевали из рук в руки. Брэд молчал, взвешивая полученную информацию. «Еще кон?» — коротко уточнил он, и, дождавшись кивка, принялся раздавать заново. «У меня ничего», — сообщил он после смены двух карт. «Две пары», — отозвался Эйн. «Выбираю правду. Задавай вопрос». Пилот вновь промолчал, собираясь с мыслями. «Штрудель говорил тебе, что я представляю опасность. Ты согласен с ним. Это логично. Но ты не предпринимаешь действий по ликвидации опасности. И это нелогично. Почему?» «Потому что бессмысленно», — услужливо подсказал внутренний голос. Однако Брэд не торопился озвучить эту вроде бы лежащую на поверхности мысль. Ведь с точки зрения логики смысл как раз таки был. Не было намерения. Почему? Из нежелания рисковать своей жизнью? Или же... «Потому что я тебе верю». «Это...» — Эйн озадаченно сморгнул. «По-прежнему нелогично». «У меня не такой большой выбор», — Брэд усмехнулся. «Можно спать с пистолетом под подушкой, зная, что это все равно ничем не поможет. А можно верить, что ты неплохой парень, на которого можно положиться, и который, на моей памяти, уже не один раз это доказал. Я предпочитаю второй вариант». Эйнсток сидел не двигаясь, глядя в пространство над плечом Брэда, и лишь изредка чуть подрагивали его веки. Вряд ли это продолжалось более полуминуты. Но все же Брэд успел припомнить, как кто-то из сослуживцев рассказывал ему, будто киборги имеют встроенные датчики, способные анализировать сердцебиение, частоту дыхания, мимику и тембр голоса собеседника, чтобы распознавать ложь. Правда, похвастаться такими штуками могли лишь специальные модификации киборгов-шпионов. Брэд качнул головой, отгоняя неуместные мысли. «Раздавай», — нарушил молчание Эйн, аккуратно двинув карты по столу и переводя глаза на Брэда. «И... спасибо». Ларай не стал уточнять, за что именно. Но от заметно оттаившего взгляда пилота отчего-то чуточку потеплело на душе и у него самого. Следующая партия позволила Брэду собрать стрит, получив право очередного вопроса. «Ты говорил, что работал пилотом на других кораблях», — припомнил он, потянувшись за припрятанным под столом термосом и кружкой. «Почему ты решил устроиться на этот? Ведь подконтрольный конфедерации сектор не самое безопасное для тебя место, верно?» Эйн удивленно приподнял бровь, когда кружка с дымящимся кофе была пододвинута в его сторону. Однако, помедлив, он все же аккуратно взял ее в руки. «Я работал пилотом в, так скажем, не очень официальных компаниях, там, где не задавали много вопросов. В основном это были мелкие контрабандисты. Четыре попытки найти постоянную работу закончились с разной степенью отрицательного результата. Из этого я сделал вывод, что мне нужен корабль, не занимающийся незаконными операциями, подальше от внутреннего кольца, но и не слишком далеко от границ внешнего». Эйнсток сделал глоток из кружки и смахнул побежавший по борту кофейный подтек, растирая его между пальцами. При своей нечеловеческой способности делать каждое движение четким и выверенным, ему наверняка не составило бы ни малейшего труда оставить кружку идеально чистой. Но, видимо, он находил какое-то странное удовольствие в этом нехитром занятии. «Я сделал себе качественную подделку документов. Долго, дорого, непросто. Но я рассчитывал, что это оправдается возможностью не начинать каждое новое утро с перестрелки. Однако, если судьба, в понятие которой люди вкладывают достаточно много смысла, все же существует, то у моей очень скверное и глумливое чувство юмора, Бред невольно усмехнулся. «Ха, ты снова говоришь, как Винс». «Винс?» «Ха, Винсент, так зовут моего брата». Бред улыбнулся уже совершенно открыто. «Он говорил почти то же самое, когда однажды мне пришлось вытаскивать его из полиции. Ему было 16. Он опаздывал на свидание и не придумал ничего лучше, кроме как угнать флайер с парковки. Хозяин забыл заблокировать двери. Поступок был мелким, по сути. Он перегнал летун только на пару улиц и мог отделаться лишь штрафом. Он мог бы и вовсе не попасться. Но вот ведь незадача. Он умудрился бросить флайер прямо перед домом его владельца, потому что владельцем этим оказался отец той самой девушки, к которой Винс спешил на свидание, в тот же самый дом. О, уголки губ пилота вздрогнули. Кажется, я только что понял смысл выражения «перст судьбы». Думаю, часто этим перстом оказывается оттопыренный средний. Верно. Бред коротко хохотнул, отставляя в сторону колпак от термоса, заменивший ему кружку. Еще кон. В этот раз удача снова была на стороне Ларая. Пожалуй, на этот раз я предпочту действие. Чуть поразмыслив, выбрал Эйн. Бред удовлетворенно кивнул. Рагна. Она вроде бы упоминала, что была техником на своем корабле. Сейчас мне приходится совмещать две должности. Мне не помешал бы помощник на инженерной палубе. Конечно, она вряд ли знакома с человеческими технологиями. Но если она действительно соображает в инженерии, сможет быстро научиться. Мне бы хотелось, чтобы ты провел с ней... собеседование о ее профессиональных навыках. Я мог бы и сам, но мне кажется, ты понимаешь ее речь гораздо лучше меня. Это временно. Эйн качнул головой. Самообучающаяся база пополняется каждый день, и технические понятия тебе будут лучше соотносить с ней самостоятельно. Но да, я помогу. Спасибо. Бред благодарно улыбнулся. По правде говоря, его не так уж сильно беспокоила манера пришельца выражаться. Просто слишком уж много общения теперь выпало на его долю. Конечно, Бред не считал себя таким уж социофобом, но и к подобному тоже совершенно не привык. На прошлом корабле он мог обменяться с сослуживцами едва ли не десятком слов за всю смену, и это его вполне устраивало. А прибавка к жалованию за совмещение должности пилота с работой специалиста по кадрам мне предусмотрена? Неожиданно дотошно уточнил Эйн. Голос по-прежнему был абсолютно серьезен, но в глазах отражалась ироничная усмешка. «Верно», — хмыкнул Бред. «Я непременно озабочусь вопросом твоей премии. Правда, с деньгами у меня не густо, а бюджет экспедиции, как я проверил по журналу, оказался полностью записан на счет штрудля». Мысль о бюджете заставила Ларая нахмуриться, вспомнив об очередной из нерешенных проблем. «Эйн, я хотел бы более подробно обговорить нашу предстоящую встречу с твоими знакомыми. Ты ведь планируешь сам отправиться на переговоры с ними?» «Корректно», — отозвался пилот. «Мне понадобится пистолет, лучше два. И один член экипажа, умеющий обращаться с оружием. Не обязательно, но предпочтительно. Для страховки». «Верно». Бред коротко кивнул. «Я пойду с тобой». Эйн на мгновение задумался, тут же отрицательно качнул головой. «Не самый рациональный вариант. Если итогом переговоров станет попытка моего физического уничтожения, шанс уцелеть рядом со мной будет минимален. В этом случае дальнейшие переговоры о судьбе корабля и экипажа необходимо будет вести тебе, от имени капитана. Я останусь, только если кто-то другой вызовется пойти с тобой вместо меня. Добровольно». Медленно качнул головой Бред. Перекладывать подобный риск на плечи кого-то из его команды он был не намерен. «Эйнсток, что именно ты хочешь предложить этим людям? У тебя есть план?» «Я попробую договориться». Эйн произнес это так уверенно, будто считал исчерпывающим объяснением. «Верно», — кивнул Бред. «Но что ты намерен делать, если они не будут настроены на мирные переговоры? Вряд ли они захотят рисковать своими жизнями ради одного киборга». По спине пробежал неприятный холодок. «То есть ты собираешься их всех перестрелять?» «Нет, всех не позволит предел физических возможностей». Эйнсток до ужаса буднично пожал плечами. «Но сильно сомневаюсь, что им захочется проверять этот предел». «Эйн, ты ведь понимаешь, что в нашем положении пытаться вести переговоры с позиции угроз – почти верное самоубийство. Логичнее договориться миром». «Если говорить о логике...» Эйнсток вдумчиво провел пальцем по ободку кофейной кружки. то поиск помощи у Тиаматара – это само по себе рискованно, но более рационально, нежели продолжать поиски. Ты можешь пойти со мной, но польза от этого не превышает риск. Решение за тобой». «Я понял тебя», – Брэд сдержанно кивнул. «Нужно поставить остальных в известность о наших планах. Сколько нам еще осталось лететь?» «От 4 до 10 часов. Не могу рассчитать точнее. Тиаматар движется, а задействовать полный ресурс сканера небезопасно». «В любом случае, лучше бы говорить все заранее, во избежание...» Брэд невольно подумал о Есе и о том, каких еще фортелей от нее можно ожидать. «Сможешь объявить сбор экипажа в кают-компании по громкой связи? А доиграем позже, когда разберемся с делами, если доживем». «Корректно». Эйн поднялся и шагнул в сторону лестницы. «И, кстати, Брэд», — проговорил он, на мгновение задержавшись, — «три десятки старше 2 валетов. Первую партию выиграл ты. Можешь спрашивать, когда захочешь». Брэд лишь беззвучно хмыкнул в ответ. Кажется, у него только что стало на 1 проблему меньше. Капля в море, но на душе все равно полегчало. Команда собралась в столовой на диво быстро. Хоть избытком дисциплины почти никто из них не страдал. Вопрос дальнейшей судьбы волновал всех без исключения. Предстоящий разговор Брэда совершенно не радовал. План был сомнительным, шансы на успех хлипкими, а возможные последствия и вовсе непрогнозируемыми. Да и обсуждать-то было, по сути, нечего. Других вариантов все равно не наблюдалось. Но так было нужно, правильно. Ведь начни Брэд действовать из-под тишка, принимая решение за всю команду, причем решения бесконечно далекие от рамок закона, чем он будет лучше Штрудля. Разумеется, Есси негодовала и щедро сыпала цитатами из Кодекса Гражданского Космофлота. Гораздо больше ее отчего-то возмущала не прямая опасность столкновения с контрабандистами, а грядущие проблемы с законом. Брэд не возражал и не пытался убедить ее, что бояться нечего. По большому счету, Есси была права. Только польза с той правоты. Идти с Эйнстоком вызвалась Рагна. Брэд хотел было возразить, что намерен отправиться сам, но кандидатуру пришельца неожиданно поддержала Эмильен. «Неразумно лишать корабль одновременно и пилота, и капитана», — резонно заметила она. «Да и иных, незаменимых членов экипажа тоже». «Незаменимых. Точнее и не скажешь. Нельзя рисковать незаменимыми. А кем тогда можно? Бесполезными? Рагной, Еси, Крокусом? Проклятие! К ответственности за чужие жизни, видимо, просто невозможно привыкнуть». Желающих возразить или предложить собственную кандидатуру не нашлось. Правда, вновь вставила свое слово Есси, заявив, что раз уж пилот покидает борт, он обязан оставить ей доступ к панели управления и кодам безопасности корабля на случай экстренной ситуации. По чести сказать, в случае экстренной ситуации Брэд скорее снял бы арест со Штрудля, нежели пустил бы за штурвал практикантку. Однако Эйнсток высказался куда более прямолинейно. «Если дела пойдут плохо и я не вернусь, у корабля все равно не будет шанса скрыться без обнуления. А если дела пойдут хорошо, у корабля не будет шанса скрыться без меня». На том и закончили.